Дальше говорит апостол Иоанн. Кто имеет ухо, пусть услышит. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. А кто убивает мечом, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Не рассчитывайте, Антихрист говорит, апостол, победить войной. Не пытайтесь его победить государственным переворотом. Не пытайтесь. Здесь терпение и вера святых. Святые побеждают Антихриста чем? Терпением и верой в Бога. Во времена Антихриста спастись можно будет только одной единственной заповеди. Знаете, какой? Исповедовать имя слуг, имя Господне. И все. То есть я верю в Иисуса Христа как Сына Божия, вечное рождение сущности Отца, который родился от Девы Марии, умер за мои грехи в описании, воскрес из мертвых во плоти в третий день, вознесся на небо и снова придет судить. Исповедую его Отца и Святого Духа, и этим я спасаюсь. Во времена Антихриста будет достаточно, потому что это будет чрезвычайно тяжело сказать, понимаете, да? Вслух, имеется в виду, не про себя. Итак, поэтому сказано, в этом терпении вера святых, которая побеждает Антихриста терпением и верой, стойкостью и верой. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобных агчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано ему было творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря, живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имел рану от меча и жив. Так мы видим, появляется новый зверь, третий зверь, третий член бесовской троицы. Да? Если мы знаем, что есть Божий Троица, Отец, Сын, Дух Святой, да? Троица единосущная, нераздельная, есть дьявольская троица. Дьявол, Антихрист и лжепророк. Фальшивый предтеча. Фальшивый обольститель, злодей. Древнее предание говорит, что кроме этого великого злодея будет еще послан 12 помощников Антихриста по всем земле. Понятно, да, каких? Пародия на кого? Апостолы. Антихристовые апостолы будут посланы. Ведь Антихрист будет пародировать Христа и будет выдавать себя за Мессию. Он же будет евреем. Помните, мы говорили об этом. Из колена Данова, только не потомка Давида, да, как Христос, а потомок Дана, о котором говорили, что Иаков, что он будет аспидом при дороге, змея на пути, который кусает коня, так что всадник падает назад. И вот выходит новый зверь, зверь из земли. То есть зверь, как будет по-латински земля? Терра как планета, а как почва? Почва как? Гумус. Понятно, да? Поэтому будет этот зверь гуманист. Понятно, это же очевидно же все. Писание уже для нас стало уже просто прозрачным до невозможности. Понимаете? К концу приближается, у нас все становится уже... А в реальности Писания они выходят наружу. То есть пророчество уже продолжает сбываться на глазах, и мы поэтому видим ярче, яснее пророчества, чем они были видны там для людей тысячу лет назад. Это зверь гуманист. А почвенник тоже получается? Почвенник, да. Почвенник. Народник. Человек, который выставил человек, зверь, который утверждает, что главное мерило Вселенной – это человек. Человек, который говорит, что человек должен существовать в своих страстях в неизменном виде. Не нужны никакие перемены. Человека, он, что естественно, то не безобразно. Человек изучит город. Да. Вот, это лозунг третьего зверя. Зверя из земли. Это звериный чудовищный лозунг. Он выходит и из земли, и он имеет рога два, подобные агнчим. То есть он имеет рога, то есть силы, он... имеет какие силы? То есть у Агнца Божия, у Христа Спасителя два рога какие? К Богу и ближнему. Вот. А здесь ненависть к Богу и ненависть к ближнему. Понимаете? И вот это подобно Агнцу, потому что он похож на Христа. Да? Это пародия на ягненка. И он выходит как бы агнчий. Он зверь на самом деле, но он притворяется ягненком. Это лжепророк, идущий перед антихристом, он притворяется милостивым и любящим, так? Очень часто, я сам изучал секты, я сам работал с сектантами, очень часто секты работают по этому принципу. Есть злой и добрый следователь. Например, в Белом Братстве, если вы помните, было такое страшное сектантское движение, помните, да, в начале 90-х, которые обещали конец света на 92-й год. Была добрая Мария Цвигун, Мария, да, Мария Де, и злой Юрий Кривоногов, так? Вот. Ну, лозунг-то одно дело-то не одно дело. Понимаете? Вот это та самая логика. Злой и добрый, злой и добрый. Сказать, что, ну как вы говорите, что он плохой? Да, ну он дело делает, мое дело делает. А я-то свой, я же-то добрый, я ему не нравлюсь, понимаете? Это вот принцип злого доброго следователя, который отыграет враг последний, понимаете? Который сейчас продолжает отыгрывать таким же образом, так? Даже в советское время, помните, злой там Сталин, хороший Ленин там, да, была та же самая идея там, да? Вот, и он говорил как дракон. При этом, хотя он показался добрым, но суть-то та же самая. Он был, излагал Евангелие от сатаны. Благовестник от дьявола. Как Михаил Афанасьевич Булгаков. Который, да, написал Евангелие от сатаны, настоящее, мастер Маргарит. Классическое шин Евангелие, классическое от сатаны, так ведь. Если читать внимательно мастер Маргарит, там видно даже от кого написано. Там эпиграф один. Да. Да не, ну там прямо начинается, помните? Некоторые говорят, ой, как хорошая книга. Ну, там же написано, с чего начинается. Вот. И вот здесь как раз та же самая вещь. Человек начинает, то есть дракон, вот этот зверь, он будет говорить от дьявола сначала мягко. И он действует перед зверем, имеет первую власть первого зверя и действует перед ним. Как перед Христом шел предтеча, да, который готовил путь перед ним, то здесь антихристов предтеча идет перед лицом антихриста. Готовит перед ним к приходу его. Он готовит всех людей. Чем он готовит? Смотрите, вот, чтобы не обмануться. Готовит ли он получку царственных переворотов? Нет, слушайте, чем он готовит. Он вставляет землю и на ней обитающих, чтобы они поклонялись зверю первому, который был исцелен от раны смерти его, и делает знамения великие, так что и огонь заставляет сойти с неба на землю перед людьми. Понятно чем? Он обольщает при помощи чудес. Он величайший маг всех времен и народов. Запомните это. Маги к нему приближают. Маги ближе к притече антихриста, а не технократы. Вот именно магия, ворожба, вот эти массовые злые чудеса, вот они-то как раз-то и обольщают людей. Вот поэтому будьте осторожны. Есть люди, которые ищут чудо ради чуда. Помните, мы ищем чудо ради Бога, так? А не ради чуда. А те люди, которые ищут чудо ради чуда, они будут обмануты. Обмануты, причем по злому обмануты. Он заставляет поклоняться при помощи чего? При помощи магии, чудес. Он не заколдовывает людей, заметьте, да? Не сказал, что он заколдовывает людей. Он говорит, как вы не верите в такого замечательного доброго гуманиста, как человек с замечательным именем 666? Вот, как же ему не поклоняться, если чудеса же он делает? В нем же какая сила-то великая есть, понимаете? Вот и логика. Эти люди, которые ищут чудо, они обмануты будут. И он сделает великие перед ним знамения. Как говорит Ефрем Сирин, великий враг будет делать вид, что он ходит по воде. Он будет делать вид, что он передвигает горы, но это будет все морок, который обманывает глаза только людей. На самом деле он не будет только обманывать глаза людей. Ну, как помните, в свое время Юрий Лонга посадил трубчик, помните? Он посадил его, ходить не заставил. Кто заставит ходить? Как зомби, знаете, заставляют ходить. Но не оживит. И вот главное, что он будет, что самое главное, пародировать чудо он будет. Он будет пародировать чудо схождения благодатного огня. Ведь он будет огонь сводить с неба перед людьми. Понятно, что он будет пародировать? Кого главная задача будет обольстить? Православные, которые знают, что благодатный огонь знак, да, явление Бога. Поэтому антихрист будет перед глазами их сводить огонь с неба. Не антихрист, а лжепророк, чтобы обольстить людей. как и Илья, помните, огонь сводил с неба. Вот так же он будет, такой же, ту же самую пародию. Да. А мы знаем из Писания, что так и было. Помните, сатана свел огонь с неба на животных Иова, помните? Так что он может это делать. Это было уже описано в Писании. И обманывает обитающих на земле из-за знамений, которые дано ему было сделать. Заметьте, не сказано, что он обман за силы вставляет. Вся власть Антихриста будет построена на лжи и на обмане. Она будет построена на глобальной системе лжи. Нам, людям 21 века, это очень хорошо понятно. Так? Помните, какие глобальные системы лжи были построены? В Советском Союзе, да? В гитлеровской Германии, да, вот эта чудовищная ложь, когда зло называют добром, добро злом, да, вот эта ложь чудовищная, когда немыслимая, когда можно белый черный назвать черный белым, да, вот эта вот ложь станет нормой. И при помощи этой лжи будут обмануты люди. И при помощи знамений, колдовских чародейств. Вопрос заключается в том, что от кого знамение? Знамение говорит, что некая сила есть. Вопрос, чья? Бог творец действует или кто-то иной? Нет, у нас. То есть там то, что именно вот этот огонь там пожрал камни, то есть это как-то доказывалось, что это от Бога, да? И... Вот как раз-то об этом чуде я могу прочитать отрывок, помните, из 13 главы книги Второзакония. Если станет, восстанет среди тебя пророк или сновидец и даст знамение или чудо, и оно сбудется, а потом он скажет, идите, поклоняйтесь иным богам, кроме Господа, не верьте ему. Потому что таким образом искушает тебя Господь, Бог твой. Бог тебя искушает, да? Пустив ему это знамение, слышите. Любишь ли ты его от всего сердца своего? Или ты от него чего-то другого ждешь? Понятно, логика зачем? Почему Бог попускает Антихристу такие знамения совершать? Чтобы проверить, Бог, люди Бога любят или что-то от него, понимаете? Вот. А этому человеку не верьте. А этого пророка побейте камнями до смерти. Потому что он пытался отвести вас от Бога, который вывел вас из земли египетской, из земли рабства. Итак. И он обманывает людей и говорит обитающим на земле, чтобы они сделали изображение, по-гречески, сделали икону, там икона стоит, икону зверю, который имел удар меча, и он ожил. То есть они, он будет предлагать сделать изображение зверя, чтобы, знаете, не сам демон делает, а говорит, вы сами сделаете. Вы сами почтите, да? А у вас как, политической мудрости хватит? А политической смекалки, а? Однако, или не хватит? Сделать изображение. Выразить свое уважение к данному человеку. Мы технологии по советскому времени помним. Помните, да, там? Угу. Трудовой народ в едином порыве решил построить память гениальному товарищу Сталину. Помните, да? Вот, вот, именно так. Ну, сами. Ну, надо, важно, чтобы сами. Почему, почему, собственно, в советское время именно так строили? Помните, да? Ну, чтобы своя была инициатива, так? Снизу. Снизу. А почему? А зачем это нужно? А чтобы ответственность перед Богом на них упала, понимаете? Кто сделал, тот отвечает. А потом будет как? Ну как, все собирают. На изображение, замечательную, красивейшую икону собираем, да? Вот великого гуманиста всех времен народов, правящего в городе Иерусалим. Ну как, вы что, ни деньги не даете, что ли? Ну вам что, жалко, что ли, пару долларов там, рублей дать? Обязательно заем будет. Обязательно заемчик, да, как государство, как все технологии, видите, на Советском Союзе все отработано, понимаете? Все готово, все технологии. В едином туда порыве. А кто нет, значит, ну что ж, значит, не уважает, значит, не почитает. На заметочку его. А люди будут говорить, ну как, ну что там, я несколько копеек дал там, я что? А как это будет называться, эти несколько копеек? Отречение. Это вот это отречение, самое настоящее, понимаете? Самое настоящее отступничество, вот классическое, да? Вот, например, если вам предлагают пожертвовать деньги на строительство мечети, и вы пожертвовали, что вы сделали? Два отступника, просто и все. Если вы пожертвовали деньги на строительство капища, кто вы такие? Вы такой поклонник, вот и все. Нормальные православные христиане жертвовали, на самом деле, на капище только взрывчатку. Но капище он не строил. мусульмане, дайте деньги. Так и больному мусульмане надо вылечить. Голодному мусульмане накормить. А мечеть надо взорвать. Мы можем храбрый хотеть.